Мужчины красят волосы крайне редко, для женщин это обычное дело. Может быть, в этом проявляется большая пластичность их душевной организации, постоянный поиск своего «я», причем как внешнего, так и внутреннего. Многократное экспериментирование с цветом волос – верный признак импульсивности, некоторой душевной нестабильности и постоянных исканий. Длинные, свободно растущие волосы издавна считались признаком независимости, уверенности в своей силе. Недаром людей, попавших в зависимое положение, рабов или осужденных, как правило, брили наголо или коротко стригли. Эта традиция сохраняется и сегодня, в армии и в местах заключения. Считается, что из соображений гигиенических, хотя психологическая символика прослеживается тут довольно явно. Из тюрьмы человек выходит с коротенькими волосами, равномерно отросшими по всей голове. Забавно, что такая прическа почему-то очень популярна у новых русских. Впрочем, сочетание пиджака от Версаче с зэковской прической довольно точно отражает парадоксальную природу современного российского бизнеса. В целом же прическа не очень показательный признак. Способ стрижки и укладки волос диктует мода, а также принадлежность к определенной социальной группе. Гораздо интереснее для наблюдателя те особенности, которые почти не подвержены косметическим изменениям – форма и черты лица. Исследователи выделяют несколько типичных форм лица. Эталоном считается овальное лицо. Такое идеальное лицо имеет правильные пропорции, и его обладатель должен был бы иметь идеальный характер. Увы, в жизни такие лица встречаются крайне редко. Вообще, большинство лиц скорее тяготеет к тому или иному типу, сочетая в себе и признаки других. Продолговатое лицо – так называемый аристократический тип. Продолговатость свидетельствует об интеллекте, чувствительности, уравновешенности и рассудительности. Такие люди обладают организаторским талантом и ярко выраженной целеустремленностью. Треугольное лицо всегда служило источником вдохновения для художников и скульпторов. Считается, что человек с таким лицом обладает высокой чувствительностью, нередко одаренностью, однако не способен на сильную привязанность. Круглое лицо ассоциируется с добродушием, миролюбием, мягкостью и обаянием. Круглолицые любят комфорт, вкусную еду и приятную компанию. Круглое лицо вызывает у окружающих спонтанную симпатию. Впрочем, житейские обобщения порой заставляют считать круглолицего человека недалеким и простоватым. Наверное, поэтому многие женщины с таким лицом стремятся изменить его форму, чтобы оно выглядело более овальным. Для этого существует множество косметических ухищрений. Квадратное лицо характерно для людей энергичных, дисциплинированных и исполнительных. Отрицательные черты. Человек с таким лицом труден в общении, а порой прямолинеен, до жесткости. В отличие от многих наивных житейских обобщений, такая типология имеет вполне логичное эволюционное и анатомоконституционное обоснование. Когда наши человекоподобные предки переселились из девственного леса в саванну, то, кроме всего прочего, они уже обладали тем, что было наиболее необходимо им для выживания. Массивной нижней челюстью с крепкими зубами. В силу того, что стадный образ жизни не требовал мыслительной активности, лобная кость была развита слабо. В ходе эволюции люди дифференцировались по отношению к решаемым ими задачам, и их интеллектуальные способности возрастали. Соответственно, лобная часть черепа увеличивалась, а нижняя уменьшалась. Поэтому в настоящее время у каждого человека можно обнаружить, обременен ли он в большей степени умственно или телесно, то есть в соответствии с его предрасположенностью доминирует интеллектуальная или эмоционально-потребностная сторона. Так, округлая форма головы обычно связана с преобладанием в организме эндодермы, ткани, способствующей усвоению питательных веществ. Понятно, что люди с такой головой любят поесть, не прочь развлечься, обожают комфорт. Квадратные и продолговатые лица связаны с преобладанием мезодермы, тканей, из которой формируется костно-мышечная система. Люди такого типа инициативны, полностью отдаются своей работе. Люди с треугольным лицом, расширяющимся кверху, встречаются довольно редко. У них высокая доля эктодермы, нервной ткани. Такие люди по природе своей мыслители, они реагируют скорее психически, чем физически. Американский психолог Уайтсайд считает возможным по овалу лица выявить даже такую черту, как жадность, правда, никак не обосновывая подмеченную им закономерность. Он пишет: «Если у вас есть однодолларовая бумажка, взгляните на изображенный на ней портрет Джорджа Вашингтона, первого американского миллионера. Заметьте, как от рта к ушам его лицо расширяется, самая широкая часть находится на линии ушей. Это и есть физический индикатор жадности. Такие люди обладают прекрасными организаторскими способностями, они предусмотрительны и своего не упустят, следят за своими вещами, живут посредством. Свое тело такой человек тоже рассматривает как свою собственность, он старательно за ним ухаживает и, может, поэтому дольше живет. Такие люди крайне редко становятся пьяницами. Они тяжко трудились, чтобы иметь то, что у них есть, и растрачивать нажитое они не собираются. Они незаменимы в страховых службах». У людей с противоположной чертой, с пониженным стремлением к стяжательству, лицо по направлению к ушам сужается, то есть на линии ушей лицо наиболее узкое. Такие люди живут сегодняшним днем, их можно назвать рыцарями удачи. Если вы общаетесь с жадным человеком, то, первое, можете обращаться к нему за советами, касающимися как долгосрочных финансовых вложений, приобретения недвижимости, так и менее серьезных вещей, например, где можно что-либо купить подешевле. Второе, имейте в виду, что несмотря на все стоны по поводу того, что у них нет денег, их сбережения довольно велики. Вы можете смело поговорить с ними о налогах, о высоких ценах или плохом обслуживании в магазинах. Третье. Помните, что у них могут быть и другие ярко выраженные черты характера. Если, например, они великодушны, то могут вас и поддержать, но никогда не подпишут вам рекомендательное письмо, если вы не будете полностью на их стороне. Если же рядом с вами не жадный человек, то, первое, наслаждайтесь его способностью жить только сегодняшним днем, не беспокоясь о куске хлеба на завтра, тем, что он не эгоист. Второе, осторожно относитесь к предложениям участвовать в его финансовых делах. Эти люди непредсказуемы. Предложите подождать, пока у него не появится достаточная сумма наличных. Третье. От него следует ожидать желания купить сегодня, а заплатить завтра, поэтому проверьте его платежеспособность.